Водя от злости ушами, осел принялся спускаться вниз по крутой тропинке. Я шагал рядом, держа его за недоуздок. Чем ниже мы спускались, тем тише становился ветер, а в долине его дыхание было едва ощутимо. Наконец, к полудню мы достигли римской дороги, где сходятся пути из Яффы и Кесарии, переходя в одну широкую дорогу, по которой множество людей двигалось по направлению к городу. Я заметил, что у ворот люди собирались в кучки и смотрели в сторону одного из ближайших холмов, но многие все же старались пройти поскорее, прикрывая свое лицо. И я увидел на вершине заросшей боярышником возвышенности три креста, скорчившимися от боли телами казненных. На склоне холма, ведущего к воротам, собралось великое множество людей, смотревших на кресты. Толпа не давала свободно проехать по дороге, так что если бы я даже захотел продолжить свой путь, то не смог бы этого сделать. За свою жизнь мне часто приходилось видеть распятых на крестах злоумышленников, и я всегда останавливался, чтобы вид их агонии мог закалить мое сердце и позволил в дальнейшем бесстрастно смотреть на человеческие страдания. В цирке мне приходилось видеть тысячи других, куда более жестоких смертей, но там они, по крайней мере, внушают страх, тогда как распятие на кресте представляет собой позорную, длительную смерть для провинившегося. Не могу не радоваться тому, что принадлежу к числу римских граждан, и что даже я совершу какой-нибудь поступок, из-за которого буду осужден на смерть, то умру быстро от удара меча. Если бы мой разум находился в другом состоянии, я бы бесспорно отвернулся бы от этого дурного предзнаменования и во что бы то ни стало продолжил свой путь. Однако, по необъяснимой для меня причине, вид трех крестов лишь усугубил мое угнетенное погодой состояние, хотя судьба приговоренных ни в коей мере не имела ко мне никакого отношения. Не знаю почему, но я знал, что так и должно было произойти. Взяв осла за недоуздок, я сошел с дороги и, продираясь сквозь толпу, направился к месту казни. У подножья крестов несколько сирийских солдат, принадлежащих к 12-му легиону, лежа на земле играли в кости и пили терпкое вино. Казненные не могли быть рабами или обычными преступниками, поскольку помимо солдат здесь находился их центурион. Поначалу я с безразличием осмотрел распятых. Тела их напряглись от боли. Затем мое внимание привлекла табличка, установленная на среднем кресте, прямо над головой казненного, надпись на которой была сделана на греческом, латинском и местном языках и гласила: «Иисус из Назарета, царь иудейский». Первоначально смысл написанного ускользнул от меня. Я не знал, что и думать. Затем я обратил внимание на терновый венец, одетый на склонившуюся голову умирающего так, как одевается царская корона. Из ран, причиненных его твердыми шипами, сочилась кровь. Неожиданно табличка и лицо осужденного скрылись от моего взгляда. Солнце вдруг зашло, и наступила такая непроглядная темнота, что с трудом можно было различить очертания стоявших совсем рядом людей. В наступившем затмнении смолкли птицы, притихли люди, слышны были лишь стук костей, которые игроки бросали на щит, да прерывистое дыхание казненных. В предыдущем письме о Тулия я писал тебе наполовину всерьез, что собираюсь покинуть Александрию и пуститься на поиски иудейского царя. И вот он передо мной, распятый на одном из холмов у ворот Иерусалима, и все еще при дыхании. И тогда мне стал понятен смысл прочитанных слов, а при виде тернового венца на его голове не осталось никаких сомнений в том, что я нашел того, кого искал, человека, рождение которого было предсказано соединением Сатурна и Юпитера под знаком рыб, иудейского царя, который, согласно Писаниям, пришел править миром.